Глава 12. Откуда взялись джин? В тот вечер, едва опустились сумерки, Масли отвез всю троицу в пустыню к югу от пирамид, туда, где должен был состояться обряд инициации, или, иными словами, посвящение в джин. По прибытии Нимрод и Масли достали из багажника чемодан, а из чемодана подстилку, толковый словарь, два блокнота и два карандаша, два спальных мешка, коробок спичек и старую бронзовую лампу с ручкой, которая, если глядеть сбоку, очень напоминала сгорбленного старичка. «Вот и все, что вам понадобится», — объявил Нимрод. «А еда?» — требовательно спросил Джон. «Хорош будет пост, если мы дадим тебе еды», — ответил Нимрод. «А фонарик ты и не взял?» — поинтересовалась Филиппа, со страхом оглядывая окрестности и приготовленное для них скудное снаряжение. «Ведь скоро совсем стемнеет, а эта лампа, наверное, слабенькая. Свечка на торте и то ярче горит». Нимрод искренне ужаснулся. «Как можно? Тамус с карманным фонариком? Вы же не воры-домушники. Вы джин, причем из очень достойной, приличной семьи. Не забывайте об этом. Весь смысл обряда и состоит в том, что джин проводит ночь в пустыне, возле зажженной лампы с тоненьким фитильком. Нам важна сама лампа». Он неодобрительно покачал головой. «Надо же, додумались, карманный фонарик». «Просто мы не привыкли к темноте, только и всего». Джон явно напрягся. «В Нью-Йорке у нас светло и днем, и ночью. Там темноты вообще никогда не бывает. Не то, что тут, в Египте». «Я даю вам с собой византийскую лампу, сделанную в 7 веке нашей эры. Уверяю вас, она вполне соответствует вашим потребностям». «Но что мы будем делать тут целую ночь?» — спросила Филиппа. «Во-первых, попробуйте поспать, поскольку именно это люди и делают по ночам. Рекомендую залезть в спальные мешки. По ночам тут бывает очень холодно. Ну, а если заснуть не удастся, поиграйте в слова. Я и словарь для этого принес. А еще можно почистить лампу, отполировать ее до блеска, а то она как-то потускнела». Масли тем временем уже уселся в кадиллак и завел мотор. «Мы вернемся на рассвете», — сказал Нимрод, забираясь на заднее сиденье. «А вдруг с нами что-нибудь случится?» — спросил Джон. «О том, что вы здесь, кроме нас с Масли, никто не знает. Кто сюда сунется? Что с вами может случиться? В конце концов, джин вы или не джин? Это не вы, а вас должны бояться». Нимрод захлопнул дверь машины, но опустил стекло, чтобы договорить. «Кстати, если увидите над пирамидами странное свечение и услышите с небес громогласный голос, не пугайтесь. Это сон Эт-Лемир, светозвуковое шоу для туристов. Тут близко, вы разберете каждое слово. Заодно узнаете что-нибудь полезное». Нимрод похлопал Масли по плечу, и машина, словно огромная белоснежная колесница, умчалась в облаке песка и пыли. Близнецы же остались на краю пустыни Абу-Сир в быстро сгущавшейся темноте. Джон был уверен, что слышит каждый удар собственного сердца. «Вот бы Нил и Алан были с нами», — сказал он. «Ну, то есть Уинстон и Элвис». «Да, я бы тоже не возражала. Мне вообще никогда не было так страшно, как сейчас», — призналась Филиппа. «Ну, так, наверное, и задумано. Какое же это испытание, если бы тебе предложили прогуляться в парке?» Налетел теплый ветерок, погладил их по лицам, разметал волосы. «Надеюсь, мы хоть не зря страдаем», — вздохнула Филиппа. «Да уж, хочется стать настоящими джин, могучими, как сам Нимрод», — поддакнул Джон. Вскоре от пирамид донеслась какая-то старомодная музыка, и вверх взвился лазерный луч. Примерно в миле к северу от того места, где сидели близнецы, началось светозвуковое шоу. Увлекшись зрелищем, происходившим почти над их головами, дети на некоторое время забыли, что им темно и страшно. Но как только представление закончилось, Филиппа почувствовала, что дрожит, разом от холода и от страха. «Что-то тут очень быстро темнеет». Филиппа нервно сглотнула и залезла в спальник в надежде, что он укроет ее от напастей, таящихся в пустыне, над которой, впрочем, уже вставала луна. «Может, пора лампу зажечь?» Джон взял спички и лампу. Она оказалась неожиданно тяжелой. «Хм, эта чертова штуковина не зажигается». «Джон, без шуток, пожалуйста, не смешно». «Я не шучу. Сама попробуй». Он протянул ей лампу и коробок. У Филиппы тоже не получилось, хотя она извела кучу спичек. Когда их оставалось уже совсем мало, ей пришло в голову рассмотреть светильник попристальнее. «Неудивительно, что у нас ничего не выходит. Тут нечего зажигать. В этой паршивой лампе нет... «Ну как его? Фитиля?» Филиппа принялась яростно тереть лампу рукавом. Джон попытался исправить мрачное настроение сестры. «Зато луна вовсю светит. Полнолуние». На самом деле он различал силуэт Филиппы только когда она чиркала спичкой. «Да погляди на небо! Сколько звезд! И все так низко, прямо потрогать можно!» «Посмотри вон на то, прямо над горизонтом. Кажется, совсем близко. Можно рукой потрогать. Я же сказал Нимроду, в Нью-Йорке мы ни звезд, ни неба толком не видим». Филиппа перестала тереть лампу и подняла глаза не столько, чтобы посмотреть на небо, сколько чтобы поддержать Джона и отвлечь его от мысли о том, что они попали в неприятную переделку. Вдруг... Лампа дернулась, подпрыгнула, вырвалась у нее из рук и зависла в воздухе. Филиппа ойкнула. В полной уверенности, что кто-то выхватил у нее лампу, девочка, как была в спальном мешке, вскочила и побежала к брату. На самом деле бежать она не могла, а могла только неловко ковылять, чувствуя себя огромной неуклюжей гусеницей. «Джон, с лампой что-то случилось!» Не успела она договорить, как из лампы, из ее несуществующего фитиля, повалил густой светящийся дым. С неимоверной скоростью он взвился столбом и образовал над их головой тучу, словно здесь, в пустыне, мог того и гляди пролиться дождь, причем не на всю пустыню, а только на них двоих. В то же самое время близнецы ощутили сильный запах краски. Дым пах точно свеженький, прямо из типографии «Плакат». «Мне это не нравится», — проговорила Филиппа. «Мне это совсем не нравится». Когда весь дым вышел наружу, он еще сгустился, затвердел и принял форму человеческого тела, только огромного, вдвое больше, чем самый высокий великан, которого они только могли себе представить. Потом он стал постепенно уменьшаться, уменьшаться, пока, наконец, не превратился в их знакомого. «Господин Ракшас!» — выдохнули близнецы с явным облегчением. «Слава богу, это вы!» «Добрейший вечер», — произнес Джин со своим незабываемым акцентом, таким характерно ирландским, словно его специально отрабатывали для театральной постановки. «Ну и напугали же вы нас!» Опомнившись от испуга, Филиппа уже готова была рассмеяться. «Это что, тоже часть обряда Тамус?» — спросил Джон. «А то как же, мои юные Джин», — ответил старичок. «А то как же? Мне было ужасно интересно, сколько времени вам понадобится, чтобы додуматься, что пора потереть лампу? Неужели вы поверили, что ваш дядюшка может оставить вас здесь совсем одних?» Он вздохнул. «Но вы, кажется, поверили. Я-то надеялся, что как только Нимрод вручит вам сей светильник, вы вспомните волшебную лампу Аладдина из книги «Тысяча и одна ночь». Но, видимо, я ошибся. Впрочем, нет худа без добра. Важно, что вы поверили, будто вас действительно бросили одних в пустыне. То есть вы испытали то, что подразумевает Таммус. Теперь осталось получить небольшую инструкцию от искренне преданного вам Ракшаса, который временно пребывает в должности главы клана Марит. «А я думал, что глава клана — сам Нимрод», — удивился Джон. «Ну, строго говоря, глава клана Марит — ваша матушка. Но поскольку она дала клятвенное обещание не пользоваться своей джинн-силой, руководство ежедневной деятельностью клана взял на себя сам Нимрод. Только у него сегодня неотложное дело, поэтому инициацию своих пресветлых племянников он поручил провести мне». Близнецы не видели Ракшаса с их лондонской встречи. Старый джинн был по-прежнему в белом тюрбане и просторном белом халате, все в тон его белоснежной бороде. В руках у него была другая лампа с нормальным фитилем. Хоть и древняя, она давала довольно яркий свет и освещала пустыню на несколько метров вокруг. Постепенно страх и удивление детей сменились радостью, ведь им впервые в жизни довелось увидеть, как джинн появляется из лампы. «И что с нами теперь будет?» — поинтересовался Джон. «Первая часть испытания завершена», — провозгласил господин Ракшас. «Так что самое худшее, что ждет вас впереди, — это наставление болтливого старика. Ваш дядя Нимрод, великий джинн, которого я имею честь называть своим другом, попросил меня поведать вам о происхождении джинн. Поэтому я надеюсь на ваше самое пристальное внимание, ибо с этой историей сопряжены весьма важные события сугубо сегодняшнего дня, в коих вам предстоит сыграть немаловажную роль. Посему понимание ваше должно быть глубоким и всесторонним». Голос господина Ракшаса постепенно становился все громче и строже, и у близнецов возникло подозрение, что он вовсе не такой застенчивый и робкий, как говорил о нем Нимрод. «При зарождении земли ею властвовали всего две силы, а на самой земле были всего три вида существ, которые могли эти силы различать. Силы эти были добро и зло, а существа — ангелы, джинн и люди. Джинн пребывали меж ангелами и людьми и состояли из благородного огня. Они умели по собственной воле превращаться во что угодно. Поскольку джинн имели власть над удачей и случаем, некоторые люди считали их полубогами и поклонялись им. А другие люди, поклонявшиеся одному богу, были этим страшно недовольны. Со временем перед всеми обитателями земли, и ангелами, и джинны, и людьми, встал выбор. Им пришлось выбирать между добром и злом. Это называлось «Великий выбор». Ангелов, выбравших зло, было очень немного, но имена их столь известны, что я не дерзну произносить их в суе. Людей на земле было больше, чем остальных ее обитателей, и число выбравших добро, как и число выбравших зло, было велико. Точными цифрами, в силу огромного общего количества, мы не располагаем. В случае с джинн все обстояло несколько иначе. Их было всего 6 кланов, и в целом намного меньше, чем людей. А посему отследить и учесть их великий выбор было гораздо легче. 3 клана — Марит, Джинь и Джань — выбрали добро. А другие 3 клана — Ифрит, Шайтан и Гуль — выбрали зло. Сейчас с задним числом мы можем только сожалеть, что выбравшие добро кланы не были готовы воевать за добро так, как пристало его истинным поборникам. Но они приняли решение отказаться от войны, ибо почитали ее величайшим злом. В итоге из-за великого выбора и люди, и джин все равно оказались ввергнуты в бесконечные битвы. Кланы, отдавшие предпочтение злу, принесли немало бед, причем не только другим джин, но и людям. Поэтому со временем люди перестали различать добрых и злых джин и считают, что все джин одинаково злобны. Некоторые добрые джин были убиты, другим пришлось отправиться в изгнание, в места с весьма прохладным климатом. Там их могущество уменьшилось во много раз, но они смогли вести тихую, спокойную жизнь. Ослабнув, они тем не менее выжили, и постепенно, на это ушли сотни лет, в мире установилось равновесие между добром и злом. Хотя, в сущности, война между ними идет и по сей день. «Значит, мы воюем с ифрицами?» — уточнил Джон. «Да, это можно назвать войной», — согласился господин Ракшас. «Холодной войной, если угодно. Но это настоящая война». «А почему они не передают в новостях?» «Потому что сегодня большинство людей абсолютно уверены, что джин больше нет на свете. И это нас вполне устраивает. Другие люди, которые называют себя кто мудрецами, кто волшебниками, заставили джин себе повиноваться. В жилах у некоторых из этих людей течет кровь джин. По совокупности всех изложенных мной причин, ныне джин либо вообще остерегаются являть людям свою истинную природу, либо делают это очень и очень выборочно». «А как выглядят эти ифрицы?» — спросила Филиппа. «Хороший вопрос, девочка. Вам и правда надо научиться распознавать различные кланы, уметь отличать друга от врага, а если попался враг, надо точно знать, кто это и как с ним бороться. Для этой цели я разработал классификацию, которая представлена в виде карточной колоды. И вы такие колоды сейчас получите». Он выудил из карманов просторного халата две колоды карт довольно большого формата и протянул близнецам. На каждой карте значилось имя какого-то джина и клан, к которому он принадлежит. Кроме того, там было изображено животное, в которое он любит превращаться, а также перечислены его сильные и слабые стороны. «Круто!» — восхитился Джон, перебирая карты. «Джон, не будешь ли ты так любезен не употреблять больше это слово?» — попросил господин Ракшас. «Такой лексикой не пользуется ни один уважающий себя джин. В конце концов, мы благородного происхождения и созданы из благородного огня. Нам так изъясняться не пристало». «А что такое благородный огонь?» — спросила Филиппа. «Огонь он и есть огонь, разве не так?» «Так могут рассуждать только люди, те, которые закрывают нашу бутылку пробкой», — возмущенно сказал господин Ракшас. «Вы, вероятно, слышали, что у эскимосов существует 18 слов для обозначения понятия «снег». Так и у нас, джин, существует 27 слов для разных видов огня. А кроме того, в одном лишь английском языке их целая дюжина. Большинство из этих слов описывают первобытный или так называемый горячий огонь, тот, что добывали трением. Но существует и благородный огонь, тот, что горит внутри джин, как злых, так и добрых. У людей внутри тоже кое-что есть. Они называют это душой. Но душу, конечно, не сравнить с благородным огнем, что пылает внутри у каждого из нас. Именно с ним и связано наше могущество. Именно он позволяет нашему сознанию властвовать над материей. И именно о таких возможностях и мечтают люди». «Но каким образом?» — «Как у нас это получается?» — спросил Джон. «И как нам пользоваться этим могуществом сознательно? Мечтать, как в книге про Питера Пэна?» «Единственное, чему вам необходимо научиться, — фокусировать силу своего внутреннего огня на том, что вы хотите сделать. Лучший способ — подыскать особое слово, одно единственное, которое отныне и впредь будет ассоциироваться у вас с моментом концентрации всех сил для проявления собственного могущества. В первую очередь, ради этого мы сегодня сюда и приехали. Чтобы вам хватило и пространства, и времени заглянуть внутрь себя, поразмышлять и назвать слово, которое поможет вам почувствовать всю свою джин-силу. «Волшебное слово? Как крибли-крабли-бумс?» — спросила Филиппа. Господин Ракшас поморщился. «Мы, джин, предпочитаем называть это слово фокус. Впрочем, ты отчасти права. Именно так и возникли среди людей волшебные слова. Люди подслушали, как какой-то беспечный джин произнес при них свое слово фокус. Подивились на результат и решили, что это слово сработает и для них точно таким же образом. Так появилось знаменитое слово «сезам». В самом слове нет ничего особенного. Так называется некое широко распространенное в Индии растение. Но какой-то джин сделал из него слово «фокус». Не успел он оглянуться, как люди подхватили его заветное слово и даже вставили в книжку «Тысяча и одна ночь». «Значит, нам надо придумать слово «фокус», и мы сразу сможем делать фокусы», — обрадовалась Филиппа. «Фокусы». Лицо господина Ракшаса исказило страдальческая гримаса. «Джин к фокусам отношения не имеют. У вас внутри истинная сила, сила огня. Причем огонь этот не шуточный, и неумение им пользоваться может принести много вреда. Потому-то вы сейчас здесь. Вы обязаны взять на себя ответственность за свою силу». «Да, господин Ракшас, конечно», — сказала Филиппа. «Простите меня». «Ваше слово «фокус» похоже на увеличительное стекло. Вам ведь приходилось собирать лучи солнца в пучок с помощью такого стекла. Вы собирали их и направляли всю их силу на маленькую точку посреди листа бумаги. И что же? Бумага загоралась. Слово «фокус» работает точно так же. Но слово надо выбрать не расхожее, не такое, которое может всплыть в обыденном разговоре. Так, кстати, возникло слово «абракадабра» и многие-многие другие. «А у вас какое слово «фокус»?» — спросила Филиппа. «Мое-то?» «Сесквипедалиан». Считается, что его придумал древнеримский поэт Гораций, и означает оно просто «очень длинное слово». А у Нимрода слово «фокус» — «фыва пролудже». Это подряд все буквы на средней строке клавиатуры компьютера или пишущей машинки. Оба эти слова невозможно забыть, и в то же время невозможно использовать в нормальной беседе. «Верно», — согласилась Филиппа. «Хорошие слова. Мне такого просто не выдумать». «Не стоит торопиться», — успокоил ее господин Ракшас. «Вам надо хорошенько подумать. Для того-то мы и отвезли вас в пустыню. Ведь ни на день, ни на два выбирайте. Это слово должно прослужить вам долго». Филиппа сосредоточилась. «Может, Билл Тонг? Это сушеное мясо антилопы. Его так называют в Южной Африке. И покупать его в магазине я уж точно не буду, потому что гадость». «Да, я знаю такое слово», — кивнул господин Ракшас. «Но не советую выбирать слишком короткие слова. Я знаю случаи, когда джинн бормотали свое слово во сне, и последствия были воистину ужасны. Но произнести во сне по-настоящему длинное слово не так уж просто. Например, флоксинауцинхилипификация. «Я и не во сне такого не скажу», — Джон оторопел. «А что это хоть такое?» — спросила Филиппа. «Оценка какой-либо вещи или предмета как никчемного. В обычном разговоре произнести такое сложное слово никому и в голову не придет. Поэтому флоксинауцинхилипификация — замечательное слово фокус». Поставив лампу на землю, господин Ракшас взял в руки словарь, блокноты и ручки, которые оставил им Масли. «Вам надо вдохновиться и от чего-то оттолкнуться. Поэтому предлагаю полистать словарь. И записывайте все, что придет в голову, любые идеи. Потом ляжете спать, а поутру, когда приедет Нимрод, мы все вместе выберем лучшие слова и опробуем их на деле». Господин Ракшас огляделся. «Что-то я увлекся», — проговорил он. «Давайте-ка сначала сделаем обстановку чуть поуютнее». «Хорошо бы костер развести», — оживилась Филиппа. «И палатку поставить», — обрадовался Джон. «И, кстати, господин Ракшас, раз уж вы решили скрасить нашу жизнь, как насчет гамбургера?» «Вы меня неверно поняли», — сказал старый джинн. «Мое могущество в последнее время весьма ограничено. Могу лишь преобразовываться сам. Иными словами, материализуюсь, покинув лампу, и дематериализуюсь, чтобы туда попасть. Ни на что другое меня уже не хватает». «А как же тогда сделать обстановку поуютнее?» — удивилась Филиппа. «Вы же сами предложили». «К счастью, у нас кое-что припасено заранее». Господин Ракшас кивнул в темноту в сторону пирамид. «Метрах в 100 отсюда, возле дороги, лежит большой ящик, в котором есть все необходимое для благоустроенной ночевки в пустыне. Палатка, дрова, масло для фитиля. Нимрод все предусмотрел. Осталось только принести ящик». С этими словами он поднял и решительно задул лампу. «И как же мы найдем его в темноте?» — спросил Джон, уже не видя собеседников. «Очень просто. Видите огонек на горизонте? Это лампа, которую Нимрод зажег и поставил на ящик, чтобы облегчить нам поиски». «А я-то думал, что это звездочка», — признался Джон. Не прошло и получаса, как палатка уже стояла, костер горел, а близнецы изрядно повеселели. «А все-таки где он?» — спросила Филиппа. «Где Нимрод? Вы сказали, что у него неотложное дело». Господин Ракшас немного помолчал. Лицо его приняло серьезное, даже торжественное выражение, словно он собирался сообщить нечто чрезвычайно важное. До Нимрода дошел слух, что в Каире появился джинн по имени Иблис, самый гадкий и злобный джинн из всего клана Ифрит, который, в свою очередь, является самым гадким и злобным из всех кланов. Нимрод пытается проверить, так ли это. Само имя Иблис означает «приносящее отчаяние». И, поверьте, его имя вполне соответствует его сущности. Он сеет зло. И если Иблис покинул владение ифритцев, оставив без присмотра и горные дома, и другие злачные места, и появился в Каире, это неспроста. Необходимо выяснить цель его визита, ибо цель эта наверняка недобрая. Если выясним, будет шанс его остановить. Это надо сделать любой ценой. «Ифритцы держат казино?» «И не одно, а несколько десятков. Собственно, это они и придумали многие азартные игры. Любят помучить человечество всеми возможными способами. — пояснил господин Ракшас. «Кстати, и горные дома дают им возможность поберечь свою джин-силу, поскольку, играя, люди навлекают на себя беды и без непосредственного участия злых джин. Достаточно посетить казино в Макао, Монте-Карло или Атлантик-Сити. В сущности, ифритцы довольно ленивый народ. Так что до прихода Нимрода у вас есть вдоволь времени на раздумья. Важно, чтобы каждый из вас придумал достойное слово, которое приведет в действие ваш внутренний огонь. Его сила может понадобиться всем нам куда скорее, чем мы рассчитывали». Старый джин потряс бородой, зябко обхватил себя руками за плечи и зевнул. «Что-то я устал. Слишком долго нахожусь вне лампы. Так что, если вы не против, я отправляюсь домой. Если понадоблюсь, просто потрите лампу, как в прошлый раз. Доброй ночи». «Спокойной ночи, господин Ракшас», — сказали близнецы. Джин еще говорил, а из его ноздрей и рта уже повалил дым, хотя ни сигареты, ни сигары там не было. Дым все шел и шел, и, казалось, ему не будет конца. И вот уже джин стоял, полностью окутанный пеленой дыма, совсем скрытый от глаз его юных соплеменников. А потом лампа вдруг не то вдохнула, не то глотнула, и весь дым потянулся внутрь. Пустыня была пуста. Господин Ракшас исчез. «Круто!» — не сдержался Джон.